Глава 10. Сила мозгового центра. Движущая сила. 9 шаг к богатству. Энергия жизненно важна для успешного накопления капитала. Планы инертны и бесполезны, если нет силы, способной осуществить их. В этой главе я опишу метод концентрации и объединения усилий для достижения успеха. Силу в данном случае можно определить как организованное и разумно направляемое знание. Здесь этот термин используется как синоним организованных усилий, достаточных для того, чтобы претворить желание человека в денежный эквивалент. Организованные усилия возникают в результате координации усилий двух или нескольких людей, объединенных общей целью и планом действий. Давайте определим, как можно приобрести эту силу. Поскольку она представляет собой организованное знание, исследуем источники знания. Первое. Бесконечный разум. С этим источником знания можно вступать в контакт с помощью творческого воображения, следуя процедуре, описанной в этой книге. Второе. Накопленный опыт. Опыт, накопленный человечеством, во всяком случае его записанную и систематизированную часть, можно почерпнуть из книг, имеющихся в любой хорошей общественной библиотеке. Важная часть этого опыта преподается в публичных школах и колледжах. Третье. Эксперименты и исследования. В науке, как и в повседневной жизни, люди ежедневно собирают, классифицируют и обобщают новые факты. Это источник, которым не следует пренебрегать, особенно если вы не можете воспользоваться накопленным опытом. Здесь тоже часто можно использовать творческое воображение. Знания, полученные из любых источников, могут стать силой, если они упорядочены в конкретных планах, осуществляемых в действительности. Изучение трех главных источников знаний показывает, с какими трудностями сталкивается человек, если он полагается только на свои силы при их сборе, организации и практической реализации. Если его планы обширны и предполагают разнообразную деятельность, он должен привлечь к сотрудничеству других людей, чтобы придать своим замыслам импульс необходимой силы. Накопление сил через мозговой центр. Термин «мозговой центр» можно определить как координацию знаний и усилий двух или более людей в духе гармонии и ради достижения определенной цели. В предыдущей главе содержались инструкции по созданию планов с целью превращения вашего желания в его денежный эквивалент. Если вы будете настойчиво и разумно следовать им и тщательно отнесетесь к выбору членов вашего мозгового центра, ваша цель будет уже наполовину достигнута. Для того, чтобы лучше понять потенциальные преимущества использования мозгового центра, рассмотрим экономическую и психологическую стороны проблемы. Если вы окружаете себя людьми, искренне желающими помочь вам советом и личным содействием, экономические выгоды такого гармоничного общения очевидны. Партнерский альянс лежит в основе практически каждого крупного состояния. Понимание этой истины может стать определяющим фактором в изменении вашего финансового статуса. Гораздо труднее понять психологический фактор управления мозговым центром. Может быть, вам кое-что подскажет следующая мысль. Два объединенных разума неизбежно создают невидимую и неосязаемую, но мощную силу, которую можно уподобить третьему разуму. Человеческий разум представляет собой форму духовной энергии. Когда работа двух людей гармонично координируется, их психические энергии образуют сродство, в котором и заключается психологический аспект деятельности мозгового центра. Мозговой центр Эндрю Карнеги состоял приблизительно из 50 человек, объединенных конкретной целью производства и продажи стали. Сам он полагал, что обязан своим состоянием движущей силе интеллектуальной энергии этой группы. Похожая картина предстает при анализе биографии всех очень богатых людей и большинства не очень богатых. Сознательно или неосознанно они умели ставить себе на службу силу мозгового центра. Только этот принцип дает движущую силу для осуществления великих планов. Как умножить мощь вашего мозга? Человеческий мозг можно сравнить с электрической батареей. Общеизвестно, что группа батарей производит больше энергии, чем отдельная батарея. Не менее известно, что количество энергии, производимой каждой отдельной батареей, зависит от количества и мощности ячеек, составляющих ее. Мозг функционирует сходным образом. Вот почему у одних людей мозг работает более эффективно, чем у других. Это позволяет прийти к важному выводу. Группа разумов, соединенных в духе гармонии, производит больше мыслительной энергии, чем мозг одного человека. Точно так же, как группа электрических батарей дает больше электричества, чем одна батарея. Эта метафора открывает секрет принципа действия мозгового центра. Гармоничное взаимодействие группы разумов создает новый интеллектуальный уровень, который затем становится доступным для каждого отдельного члена группы. Известно, что Генри Форд начинал свою деловую карьеру с такими проблемами, как нищета, неграмотность и невежество. Не менее известно, что всего лишь за 10 лет он преодолел эти недостатки, а за 25 лет стал одним из богатейших людей в Америке. Соотнесите этот факт с тем обстоятельством, что первые заметные успехи Форда появились после того, как он подружился с Томасом Эдисоном, и вы начнете понимать, чего можно достичь с помощью влияния одного разума на другой. А теперь подумайте о том, что самых выдающихся достижений Форд достиг после знакомства с Харви Файрстоуном, Джоном Берроузом и Лютером Бербанком, каждый из которых обладал выдающимся интеллектом. Вот лучшее доказательство того, что дружественный союз разумов может стать неисчерпаемым источником энергии. Человек способен воспринимать характер, навыки и силу мысли тех, с кем он сотрудничает в духе гармонии и взаимной симпатии. Постоянный контакт Форда с Эдисоном, Бербенком, Берроузом и Файрстоуном прибавил к его собственному интеллекту сумму интеллектуальной мощи, опыта, знаний и духовной силы этих четырех человек. Более того, он разработал и использовал принцип мозгового центра с помощью методов и процедур, описанных в этой книге. Этот принцип доступен и вам. Мы уже говорили о Махатме Ганди. Давайте посмотрим, как он достиг своей беспримерной власти. Это можно объяснить в нескольких словах. Он пришел к власти, побудив более 200 миллионов людей к духовному и физическому сотрудничеству в духе общей гармонии для достижения определенной цели. Короче говоря, Ганди сотворил чудо. Если 200 миллионов человек можно убедить, а не заставить, сотрудничать друг с другом, это нельзя назвать иначе, как чудом. Если вы сомневаетесь, Попробуйте убедить хотя бы двух человек сотрудничать в духе взаимной гармонии в течение сколько-нибудь продолжительного времени. Любой человек, занимающийся бизнесом, знает, как трудно заставить своих сотрудников работать в духе, хотя бы отдаленно напоминающем взаимную гармонию. Как вы помните, первым и главным источником движущей силы знания является бесконечный разум. Когда двое или несколько человек взаимодействуют в духе гармонии для достижения определенной цели, благодаря этому союзу они получают возможность черпать энергию непосредственно из универсального источника бесконечного разума. Это источник, которому сознательно или неосознанно обращаются все гении и великие лидеры. Два других источника знания, к сожалению, не более надежны, чем пять человеческих чувств. Но мы не всегда можем полагаться на свои чувства. В следующих главах будут описаны методы, с помощью которых человек может без труда установить контакт с бесконечным разумом. Это не проповедь. Ни один основополагающий принцип, описанный в этой книге, нельзя интерпретировать как прямое или косвенное посягательство на религиозные взгляды. Она посвящена одной цели — помочь читателям превратить желание иметь деньги в его денежный эквивалент. Читайте, думайте и медитируйте во время чтения. Вскоре вы увидите общую картину, и тогда перед вами развернутся самые широкие перспективы. Сила позитивных эмоций. Деньги застенчивы и скрытны. Их нужно обхаживать и лелеять почти так же, как это делает умелый ухажер с приглянувшейся ему девушкой. Как ни странно, но сила, помогающая привлечь деньги, имеет много общего с силой, помогающей снискать расположение дамы. Сила с успехом, используемая для привлечения денег, должна быть соединена с верой. Она должна быть соединена с желанием и настойчивостью. Ее нужно применять в соответствии с определенным планом действий для достижения желаемой цели. Когда приходят так называемые «большие деньги», они обрушиваются на вас, как водопад. Существует огромный невидимый поток силы, который можно сравнить с полноводной рекой. Отличие заключается в том, что поток вдоль одного берега течет вперед и вверх к богатству, а вдоль другого уносит назад и вниз, к нищете, всех несчастливцев, попавших в него и неспособных выбраться. Каждый человек, достигший богатства, осознает существование этого жизненного потока. В принципе, этот поток состоит из мыслительного процесса, который может быть направлен в одну или другую сторону. Позитивно направленное мышление ведет нас к богатству, негативно направленное мышление — к нищете. Отсюда следует умозаключение, имеющее первостепенную важность для того, кто читает эту книгу с целью приобрести состояние. Даже если вы оказались в потоке, несущем вас к нищете, оно может оказаться веслом, ухватившись за которое, вы сумеете переместиться в противоположный поток. Нужно лишь применить его на практике, а не просто прочитать и осмыслить. Нищета и богатство часто меняются местами. Когда богатство приходит на смену бедности, это обычно происходит в результате хорошо продуманных и тщательно осуществленных планов. Нищета не нуждается в планировании. Ей не нужна помощь, потому что она прямолинейна и жестока. Богатство же застенчиво и отличается робостью. Его нужно привлекать к себе.